листья эти, облетевшие в рассвете, нам бы лечь на землю рядом, вверх лицом, к асфальту задом. Вся палитра под ногами, нет препятствий между нами. Станем красками и кистью мы теперь почти как листья. Посмотри, как нас уносит, и никто имен не спросит. Полетим ли с ветром в тучи, или заметут нас в кучи непонятные в общем случае, да. Проходят, не поняв, что происходит, наступают на искусство, задевая наши чувства. Этот праздник под ногами мы смогли устроить сами. Меж ветвей деревьев сказок мы увидим небо сразу. Посмотри, как нас уносит, и никто имен не спросит. Полетим ли с ветром в тучи, или заметут нас в кучи. Мы хотим вдохнуть свободу, окунуться в мать природу. Лишь бы нас метлой не гнали, мы хотим увидеть дали, снизу вверх по вертикали, да. Как нас уносит, и никто имен не спросит. Полетим ли с ветром в тучи, или заметут нас в кучи. Мы хотим вдохнуть свободу, окунуться в мать природу. Лишь бы нас метлой не гнали, мы хотим увидеть дали, снизу вверх по вертикали, да.